После чая подали коляску, и барышни пригласили Анюту ехать с ними кататься. Марфа Петровна и супруг ее остались дома под предлогом занятий по хозяйству. Погода в тот день была прекрасна, и прогулка молодых девушек продолжалась несколько часов. Отъехав на несколько верст от села, они вышли из коляски, чтобы погулять в прекрасной дубовой роще, принадлежавшей к владениям Дюндика. Время протекло неприметно, и когда возвратились они в дом, стол уже был накрыт, и вскоре по приезде их сели обедать. Анюта в первую минуту заметила, что не было тут Клары Кашпаровны. Сначала она подумала, что она не замедлит прийти. Но, увидев по прошествии некоторого времени, что спутница ее все еще не являлась, она решилась о ней осведомиться. «Клара Кашпаровна поехала погостить до завтра здесь, в соседстве», — отвечал равнодушно Клим Сидорович. «Ведь у ней знакомых-то много по всей Малороссии». Анюта знала, что у Клары Кашпаровны действительно были знакомые в соседстве, и потому ей не показалась удивительной ее отлучка. Неласковое с нею обращение всего семейства так было очевидно, что Анюта даже обрадовалась этому известию и внутренно желала, чтобы отсутствие ее продолжалось долее, чем до следующего утра. Как бы испугалась она, если бы знала, что добрая немка не возвратится в дом Клима Сидоровича. Лишь только поутру поехали они гулять, как Марфа Петровна, приказав призвать к себе Клару Кашпаровну, объявила ей без обиняков, что Анюта решилась остаться у них в доме, а ее велела просить немедленно отправиться в Барвеново, чтобы уведомить о том тетушку. Неожиданно это известие крайне изумило Клару Кашпаровну. Такой поступок со стороны Анюты показался ей совсем невероятным, и потому она объявила наотрез, что никак не поедет, не переговорив наперед с Анной Трофимовной и не получив от нее письма к тетушке. Но с Марфой Петровной сладить было нелегко. Она рассердилась, начала говорить о праве, которое муж ее имел на Данютую вследствие завещания отца ее, и, наконец, решительно подтвердила, что Клара Кашпаровна должна ехать непременно. Сколько сия последняя не была нетруслива, но поостереглась, увидя ее в таком гневе, при всем том, однако, не могла воздержаться, чтобы не показать, что она не дается в обман в этом случае. «Воля ваша, матушка», — сказала она, — «гневайтесь сколько угодно, а я знаю Анну Трофимовну получше вашего. Быть не может, чтобы она не хотела возвратиться к тетушке. Вы удерживаете ее насильно. А когда бы и так, кому какое до того дело, я опекунша и имею на то право». «Извините, матушка, не у вас она под опекой, а у Клима Сидоровича». «Да что вы так растараторились? Она в опеке у Клима Сидоровича, а Клим Сидорович у меня. Так и выходит, что все-таки у меня она в опеке, а не у вас. Впрочем, ваше дело молчать, а не учить меня. Видишь, какая? Ее будто спрашивают. Из-за нее, да я в доме своем не буду госпожою? Нет, матушка, пораньше было бы вам встать для этого». «Да что тут долго разговаривать? Карета ваша должна быть готова. Вот бог, а вот двери». Бедная Клара Кашпаровна никак не ожидала такой тяжкой обиды. Разгоряченная, долго не знала она, что отвечать. Наконец сказала прерывающимся от досады голосом: «Прекрасно, матушка Марфа Петровна, могу сказать, что этого сроду со мною не бывало. Не беспокойтесь, сударыня, я сама поеду. И не приведи меня, Господи, чтобы опять нога моя была у вас в доме. Спасибо, сударыня, за хлеб, за соль, за приятное угощение, да за ласковое обхождение. И вас благодарю, Клим Сидорович, за то, что вы гоняете меня из дому, как шальную собаку. Буду хвалиться вашими ласками, батюшка, буду хвалиться». «Я вас не выгоняю, Клара Кашпаровна», — сказал Клим Сидорович в большом замешательстве. «Я только покорно прошу ехать в Барвеново или куда самим угодно. Анна Трофимовна остается жить у нас». «Спасибо, мой батюшка, спасибо. Буду хвалиться вашим угощением». Клара Кашпаровна с сими словами вышла из комнаты, сопровождаемая громким смехом Марфы Петровны, а Дюндик пошел за нею вслед, все уверяя ее, что ее не выгоняют из дому. Мысль, что известие об этом приключении вскоре распространится повсюду, его несколько тревожила. Ему известно было, что Клара Кашпаровна любима была всеми. О Блистовском он тоже вспомнил при этом случае, и сердце в нем забилось сильнее обыкновенного. Если бы не супруга его, то он решился бы оставить Анюту совсем в покое. Пускай бы она выходила замуж, думал он, за кого угодно. Но Марфа Петровна... О, Марфа Петровна! И ведь это в случае неудачи оборвется на мне. Подобные мысли теснились в его уме толпою, и он с поникшей головой проводил Клару Кашпаровну до самого крыльца. «Мое почтение Анне Андреевне», — сказал он, когда она начала сходить с лестницы, — «да не поминайте нас лихом». «Буду поминать, батюшка, буду поминать», — отвечала Клара Кашпаровна, и, не оглядываясь на него, пошла в свой флигель, откуда через несколько минут отправилась в путь в той самой карете, в которой приехала она накануне с Анютою. Крестьянин, сопровождавший их из Барвенова, поехал с нею по приказанию Клима Сидоровича, который, кроме того, велел еще проводить их собственному своему человеку для доставления обратно господских лошадей, с ними отправленных. Мы увидим после, что все это устроено было не без намерения.